есть брат по имени Сергей. Он старше меня на 4 года. Лет 10 назад, когда я учился в 7 классе, мы с родителями жили в небольшой двухкомнатной квартирке на окраине города. В одной комнате была спальня родителей, другую, меньших размеров, делили мы с братом. Места не хватало, поэтому родители купили двухэтажную кровать. Мне досталось место снизу, брату, соответственно, наверху. Однажды родители собрались к родственникам в деревню, чтобы заодно наш дом проверить. Дом стоял на окраине деревни, я там был всего пару раз, особого впечатления на меня не произвел. Какие в России дороги, всем известно, а дело было осенью, поэтому родители предупредили, что вечером их можно не ждать. И естественно воспользовался таким поводом, чтобы погулять подольше, у брата тоже были свои дела. Когда я вернулся домой, было уже далеко за полночь. Свет решил не включать, быстро разделся и прошел в свою комнату. «Серый, спишь?» – спросил я. Брат коротко буркнул. Я уже разделся, но перед тем, как ложиться спать, мне захотелось попить воды. «Пить хочешь?» Брат опять что-то невразумительно промычал в ответ, заворочившись на кровати. Я пошел на кухню и налил себе воды. Вернулся с полным стаканом и, усевшись на кровать, отхлебнул из него пару глотков, затем протянул брату стакан. Он взял его из моей руки. «Обратно сам понесешь», — сказал я и улегся спать. После знатной гулянки выключился я почти моментально. Проснулся от длинных, заунывных трелей звонка. С трудом разлепил глаза. В комнате было так же темно, как когда я засыпал. Глаза машинально скользнули на часы. Там стояло 6:30 часов. «Кто это ходит в гости в такую рань?» — подумал я, зевнул и пошел открывать дверь. На пороге стоял брат с весьма помятым лицом. «Ты чего это по ночам бродишь?» – поинтересовался я. «Да у Светки остался ночевать. Ты же знаешь, у нее родители тоже в командировке». Он принялся рассказывать про то, как они всю ночь тусовались. До меня вдруг дошел смысл его слов. «Как это всю ночь? Значит, тебя дома не было?» Брат кивнул. С гулко бьющимся сердцем я зашел в комнату и включил свет. Верхний ярус кровати был пуст. Только в изголовье стоял пустой стакан.